Глава 6. А вы как думали? Психиатрическая больница расположена в отрогах гор. Спешить мне было некуда, и я поехал не по автостраде, а через деревни. Была хорошая погода, утро выдалось солнечное, все вдруг зазеленело и расцвело, слившись в один сверкающий калейдоскоп. Я открыл верх и сунул в магнитолу кассету с волшебной флейтой. Не жизнь, а праздник. Центральная часть огромной больницы, старинное здание в форме буквы «П», построенное в конце прошлого века, служило первоначально казармой Баденского полка велосипедистов. Во время Первой мировой войны в нем располагался военный госпиталь. После войны богадельня, а с конца 20-х годов — дом инвалидов и престарелых. Вторая мировая война превратила букву «П» в букву «Г». Третья стена исчезла, огромный двор слился с холмистой местностью, на которой за послевоенные годы выросло множество новых служебных построек. Я припарковался, закрыл верх машины и выключил музыку. Вход с колоннами по сторонам был, как и все здание, закрыт строительными лесами. Вокруг оконных проемов краснели свежие кирпичи. По-видимому, только что заменили старые окна на стеклопакеты. Теперь маляры красили стены в нежно-желтый цвет. Один из них насвистывал арию «Царицы ночи». Я пошел по дорожке, посыпанной галькой, ко входу. Привратник направил меня в канцелярию, второй этаж, налево. Наверх вели широкие стершиеся ступени из песчаника. Рядом с комнатой 107 висела табличка «Канцелярия, приемное отделение». Я постучал и вошел. Дело производительницы, имя Леоноры Зальгер, ничего не говорило. Ответив мне, она опять занялась медицинскими картами. На некоторых я заметил маленькие фотографии, прикрепленные скрепками, и это навело меня на мысль показать ей фотографию Лео. Она взяла ее в руку, долго рассматривала, потом, попросив меня подождать, заперла шкаф и вышла. Я посмотрел в окно. В парке цвели магнолии и форзиции, на газонах косили траву, по дорожкам прогуливались пациенты в обычной одежде. Кое-кто сидел на выкрашенных в белый цвет скамейках. Как тут все изменилось? Когда здесь лежал Эберхард, вокруг деревьев была голая утоптанная земля. Тогда пациентов тоже выпускали на прогулку, но они были одеты в серые больничные халаты, и все происходило как в тюрьме. Прогулка начиналась в определенное время, продолжалась 20 минут, и ходить можно было только по кругу, гуськом. Делопроизводительница вернулась не одна. «Доктор Вент», — представился врач, — «кто вы? И кем вы ей приходитесь?» Он враждебно смотрел на меня, держа в руке фотографию Лео. Я протянул ему визитную карточку и рассказал о своей миссии. «Сожалею, господин Зельб, но мы не даем посторонним лицам справок о наших пациентах». «Значит, она... Простите, больше никаких комментариев. Как вы сказали, кто поручил вам поиски?» «Письмо Зальгера лежало у меня в кармане». Я достал его и протянул Венту. Он читал, наморщив лоб, и, дочитав до конца, долго не поднимал головы. Наконец, словно очнувшись, сказал: «Пойдемте со мной». Мы пошли по коридору. Он открыл одну из дверей и пригласил меня в кабинет. Окна в нем тоже выходили в парк. Здесь строители еще не закончили работу, старые рамы были выставлены, а оконные проемы временно затянуты прозрачной пленкой. Стол и полки покрывал тонкий слой белой пыли. Да, фрау Зальгер была нашей пациенткой. Она поступила около 3 месяцев назад. Ее привез мужчина, который подобрал ее где-то на дороге. Она ехала автостопом. Что именно произошло во время этой поездки до нее, мы не знаем. Этот человек сказал, что просто хотел ее подвезти, и остановился. Доктор умолк и задумался. Это был еще молодой человек, вельветовые брюки, клетчатая рубаха, под расстегнутым белым халатом спортивная осанка, у него был здоровый цвет лица, густые каштановые волосы, искусно подстриженные под живописные космы и близко посаженные глаза. Я ждал. «Господин Вент, в машине она вдруг разрыдалась и уже не могла остановиться. Это продолжалось больше часа, и водитель, не зная, что с ней делать, привез ее к нам. У нас продолжалось то же самое, пока ей не вкололи валиум, и она не уснула». Он опять задумался. — А потом? — Ну, потом я начал лечение. А вы как думали? — Я имею в виду, где Леонора Зальгер сейчас? — Почему вы никому не сообщили о случившемся? Он опять помолчал, не торопясь с ответом. — Мы... Я ведь только от вас узнал ее настоящую фамилию. Если бы не наша сотрудница из приемного покоя... Он указал рукой в сторону комнаты 107. Она пару раз случайно имела с ней дело... Чаще всего она вообще не видит наших пациентов, а тут вы с этой крохотной фотографией. Он покачал головой. Вы обращались в полицию? Полиция. Он вытащил из кармана мятую пачку Рот Хенли и предложил мне сигарету, но я предпочитаю свои, и достал Свитафтон. Вент опять покачал головой. Нет. От полиции в таких ситуациях толку мало. А в этом случае полицейский допрос... Сначала вообще был противопоказан, ну, а потом ей стало лучше. Ее здесь никто не держал, она вполне могла бы покинуть больницу, но сама не захотела. К тому же она совершеннолетняя. А где она сейчас? Он не сразу ответил. Я... Понимаете, дело в том, что я должен вам... Фрау Зальгер погибла. Она... Он старательно прятал глаза. Я точно не знаю, как это произошло. Несчастный случай. Передайте ее отцу мои искренние соболезнования. Господин Вент, я не могу позвонить отцу и просто сказать ему, что его дочь погибла в результате несчастного случая. Да, конечно. Видите, он показал на окно, у нас меняют окна. В прошлый вторник она на четвертом этаже в коридоре, огромные окна от пола и почти до потолка. Она выпала из окна через полиэтилен и разбилась насмерть. «А если бы я сегодня не пришел? Вы что, похоронили бы ее, ни слова не сказав родителям о ее смерти? Что за бредовые истории вы мне тут рассказываете, господин Вент?» «Ну что вы! Конечно, родителям сообщили. Я не знаю, что там конкретно предприняли наши служащие канцелярии, но родители были оповещены, это совершенно точно». «И каким же образом? Позвольте спросить. Если вы только от меня узнали ее настоящую фамилию?» Он молча пожал плечами. «А похороны?» Он смотрел на свои руки, как будто на них было написано, где будет похоронена Лео. «В канцелярии, по-видимому, ждут решения родителей». Он встал. «Мне нужно идти. Вы себе не представляете, что у нас творится. Этот несчастный случай, сирены, машины скорой помощи, все это, конечно, отражается на состоянии больных. — Позвольте, я вас провожу до выхода. Нет, — Нет-нет, — сказал он, когда я собрался проститься с ним перед дверью комнаты номер 107. — Здесь уже закрыто. Он потащил меня дальше. — Должен вам сказать, я очень рад, что вы к нам пришли. Свяжитесь поскорее с отцом. Вы правы. Может, в приемном отделении что-нибудь напутали и не сообщили родителям. Всего доброго, господин Зельб.